Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 14 сентября 2017 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Европы. До новой исторической эпохи осталось 51 день. И это радостно. Так, значит, господи, сейчас я настрою все. У нас тут несколько объявлений. Да, делай объявление. В Ижевске у Вечного огня в воскресенье 17 сентября 15.00 по местному времени состоится прогулка свободных людей. Так что приходите все в Ижевске, кто приходит на прогулки, всех ждем, все ждут. Еще одно сообщение. Новосибирская группа артподготовки 17 тоже числа в воскресенье проводит разрешенное шествие за отставку президента по маршруту русского марша в качестве разогрева. Так что шествие и митинг будет проходить у коммунального моста в 14.00 и по тротуару улицы Большевистской до памятника Александру Третьему. А митинг с 15.00 у царя. Это Новосибирск. Угу. И еще один митинг будет проходить в Москве. Это третий всероссийский зоозащитный митинг за принятие закона о защите животных в Гайд-парке Сокольниках. Это 16 сентября будет проходить с 2 часов до 4 часов дня. Вот. Так что всех ждем. Слава, привет. Вчера ставил лайки 250 раз, так и не получилось. У меня это началось где-то года 3 назад. Не ставятся лайки и все. Да, многие говорят, что невозможно поставить лайки, потому что они не ставятся. Значит, Алексею сегодня предъявили в окончательной, я имею в виду Алексею Политику, в окончательной редакции обвинение. Значит, он там нестерпимую боль причинил сотруднику полиции 26 числа. Видео, кстати, есть, там ничего подобного нет, но значит, будут судить. И я так понимаю, что будет реальная мера наказания, потому что им главное, так сказать, разобраться с нашими товарищами, с нашими сторонниками, как здесь, которых называют партизаны. Да, так что мы все тут партизаны. Вот. И я прошу всех, пишите Лёше письма, когда будут судебные заседания, приходите на эти судебные заседания, поддерживайте, это очень важно. Стаса Зимовца поддерживайте. С Губайдуллиным, что мы не можем понять, вы нам напишите почту, кто с ним на связи, там нужно проплатить адвоката, значит проплатим. Нужно передачки какие-то носить. Понятно, что нужно, только вы как бы определитесь, кто это будет делать, мы пришлем финансы, все сделаем, все и как бы консультативную помощь окажем. Но ноги надо к этому приделать. Помогите, пожалуйста. Так, что у нас там еще, какие объявления? Значит, в Новосибирске, ты говоришь, во сколько? В Новосибирске будет митинг 15 часов у царя, а шествие будет проходить у коммунального моста 14.00. Очень хорошо. По тротуару улицы Большевистской, до памятника Александру Третьему. Да, вот я тоже нашел эту новость. Так. Сейчас. Ага, хотел я прочитать. Валентин Афонин пишет. Вячеслав Вячеславович, прошу, повторно прошу вас обратиться ко всем пенсионерам России, более активным протестным акциям против этой мерзкой власти, встать на защиту детей и внуков, находясь лицом к лицу с полицейским, немедленно занимать место в автозаке вместо молодежи. Пенсионерам уже терять больше нечего, масштаб успеха будет колоссальный. С уважением, Валентин Афонин. Мне трудно, конечно, таким обращением к пенсионерам обращаться, да, то есть, что вытаскивать их на передний план. Ну, если так говорить абсолютно цинично, в общем-то, как я часто делаю, да, ни за что меня критикуют. Ну, греки, гоплиты греческие, собственно, так и делали. То есть, людей моего возраста и старше ставили в первый ряд, в общем-то, тех, кого не жалко. Так и должно быть. Так что я понимаю, что ну, в любом возрасте, тем более в пенсионном, попадать в ЗАГ или попадать потом на школку очень неприятно. Но с точки зрения политической это серьезный вызов, очень серьезный вызов власти. Вы понимаете, власть, которая хватает пожилых людей, тащит их там в камеру, да, эта власть абсолютно от дьявола точно, сатанинская власть. Так, вот интересное письмо написал Карпенко Володя. После задержания Мальцева в гостинице «Балчук» я смог попасть в УВД в присутствии Ани Мальцевой с большими усилиями. Настоял, чтобы у меня приняли заявление, где указал, что Мальцев ничего не нарушал, а его задержали люди, похожие на полицаев, без жетона, без указания причин задержания, не представились. Просил разобраться и доложил. И вот он прислал ответ ментов. Это постановление об отказе возбуждения уголовного дела и отказывает на том основании, что я не доставлялся в РУВД, вот написано, что я не доставлялся, и от меня никаких жалоб не поступало. Но имеется в виду, наверное, взаимосковоречие в РУВД, да? Да, я действительно туда не доставлялся, потому что был доставлен в Пресненское РУВД, где спал на полу, а жалоба от меня поступила. И на эту жалобу поступил ответ, что никакие мои права нарушены не были, все было нормально. Я действительно страшный злодей всех времен и народов. То есть это уникальная совершенно вещь. Человек пишет, что никто никуда не доставлялся и на этом основании отказывает в возбуждении уголовного дела. Мне же отказывают по другой причине. Вот пишут, что «Здравствуйте, Вячеслав, стала недоступна ссылка на аудиозаписи эфиров «Артподготовка». Но это не мы занимаемся аудиозаписями, поэтому я прошу, кто-то помогите, потому что у нас на это совершенно нет времени. И если аудиовариант стал невозможен, значит, кто-то продублируйте, сделайте, чтобы это было возможно. Чтобы были аудиоварианты, чтобы люди могли слушать в машинах и так далее. Вот, да, что-то хотел. Да, наши соратники, которые ведут в Санкт-Петербурге канал «Дорога жизни», предложили такую идею. Старую обувь нести на площади в городах. Очень хорошая идея. Прям великолепная. Молодцы. Вот всегда они прям как ударят и сразу прям Вовиным сатрапом по яйцам. Представляешь, если всю обувь стаскивают. Не, они, конечно, будут протокол там за антисанитарию, но если разбрасывать на деревья, вешать везде. Вот эту утилизацию обуви. Гениально. Молодцы. То есть это вот как прям в фильме «Хвост виляет собакой». То есть шнурки связали и закинули. А впервые я это видел, знаешь, был такое первое училище в Саратове от авиазавода. И там стипендия была самая маленькая, 10 рублей, но было полное государственное обеспечение. И там кормили, поили, выдавали одежду. Одежду выдавали, ну, без слез, конечно, не взглянешь. Там пальто, какой-то, значит, пиджачок, штанишки, все такое, значит, из серого такого материала жуткого, шапочка. И выдавали ботинки, которые все выбрасывали. А сейчас я понимаю, что это, вот, ну, я не знаю, сейчас нынешняя молодежь бы расцеловала. Они были из толстой кожи, назывались они вахрушей, такие вот с огромными носами. И вот что делали эти ПТУшники, они выходили, связывали шнурками, раскручивали и забрасывали. И вот все деревья вокруг этого, значит, первого училища были вот в этих вахрушах. Как только они по осени получали, значит, вот эту новую одежду, они сразу все разбрасывали. И очень это смотрелось эффектно, надо сказать. Так что я предлагаю тоже заняться, не я предлагаю, те, кто ведет дорогу жизни, а я дублирую, потому что мне это нравится, я с удовольствием бы сам закинул. Я прошу, чтобы от моего имени мои ботинки там где-нибудь повесили в Москве. Да, ну, естественно, потом присылайте фотографии с этих прогулок с обувью у администрации на площадях, чтобы потом могли себе показать все эти ботинки. Да, и вот сейчас в Сочи вчера задержали 4 человек, сторонников Навального, которые использовали воздушные шары. То есть они шли с воздушными шарами, и было написано, что не согласовали они. Вот это наглядная агитация, вот эти воздушные шары, это является наглядной агитацией, а ее нужно согласовывать. Я сразу же вспомнил дочку свою, которая, ей было 3 годика, и был у меня день рождения. Она пришла на день рождения, ко мне, причем на работу, там много народу собралось, всех поздравляют. И много воздушных шаров она увидела, эти шары, говорит, давайте веселиться с шарами. Вот. И вот эта фраза «давайте веселиться с шарами», она как-то запала, и вот мы часто ее повторяем. Вот Вова не дает, видишь, даже веселиться с шарами Вова не дает. Это удивительная вещь, конечно. Так что и в нефтешахте, значит, это, я понимаю, так, Лукойловская нефтешахта, под Ухтой произошло обрушение, один человек погиб. И, значит, теперь вот следственная проверка. Ну, там напишут, что все нормально, что как помню, когда у них, у лукойловцев, несколько человек погибли, они написали, что все нормально, я имею в виду прокуроры, там, следователи, что дело прекращается в связи со сроком истечения давности привлечения к уголовной ответственности. То есть люди погибли перед Новым годом, а 14 января уже дело прекратили за истечением срока. И когда мы возмутились, они говорят, ну там же труба вот эта вот взорвалась. Она старая, ей 25 лет, те люди, кто делали ее, их уж и нет, и все нормально. И никто не виноват. То есть виноваты те, которые 25 лет назад ее делали, они должны были предполагать, что через 25 лет она может взорваться. То есть нужно было делать на 150 лет, а они всего на 25 сделали. А проверяя все это, ничего не нужно. Поэтому жуткая ситуация. Вообще вот относительно Лукойла, наверное, среди нефтяных компаний, ну, Лукойл, может быть, как-то не самый страшный, да, такой монстр. Это не Роснефть, там, не Газпром, то есть. Не такая ужасная компания, но все равно. И мне всегда вот подкупает, сейчас я прочитал насчет этой шахты, нефтешахты. Ну, то есть там добывается, в этой нефтешахте, как я понимаю, там добывается порода, которая, из которой потом получается нефть. Да? И вот я хотел бы объяснение получить, почему же у нас обычная нефть, которая просто добывается из земли, и добыча этой вот Роснефти, например, убыточна. Да, вот, Роснефть постоянные убытки. Да, почему вот Лукойл добывает породу, а в Канаде вообще, знаешь, открытым способом. В Канаде и на Аляске есть замечательный фильм по Discovery, где там ездит 300-тонный катерпиллер, шагающий экскаватор, им накидывает туда в кузов породу, они ее вывозят на какой-то там обогатительный, там, очищающий комбинат, все это кидают, перемалывают в горячую воду, в горячей воде все это крутится, и получается, что нефть отделяется, а порода уходит. Ну и там с тонны вот этого, извиняюсь, дерьма получается, там, я не знаю, сколько-то литров нефти, сколько-то литров, представляешь? И у них это производство рентабельно. А усечено дырку сделать в земле и оттуда качать чистую нефть, это убыточно. Потрясающая ситуация. Так, вот юрист, член общественной палаты там такой-то запустил портал, посвященный неудобным вопросам в биографии Алексея Навального. Я сразу вспомнил, в 2013 году очень замечательный такой ролик был. Там бабушка такая сумасшедшая пришла в офис Навального и не смотрела этот ролик. Она, я вот просто хочу процитировать. Обязательно посмотрите, называется «Навального надо посадить за решетку». Мне он очень нравится, я его часто смотрю. И вот она говорит, Навального надо, я прям цитирую, Навального надо посадить за решетку, он жену сдал в психиатрический дом, и там остались малые детки. Куда смотрит вся страна? Он гуляет с любовницей, ему ничего не надо, куда смотрит вся страна, его надо посадить, посадить за решетку, куда смотрит вся страна. Прям песня, понимаешь, это песня. И я так понимаю, что вот такие слабоумные не только бывают такими бабушками, ну вот еще и. Не, ну этот человек, я так понимаю, бабки на это зарабатывает, наверное, там все нормально у него, все хорошо, неудобные вопросы будет задавать. Такая прелесть. Надо понимание того, что Навальный, какой бы популярностью он ни пользовался, он не является ни государственным чиновником, ни представителем власти, ни депутат, никем вообще он не является, то есть он просто медиафигура, да? Давай так назовем, шоумен, да? Ну, шоумен. И что получается? И получается, что он должен быть кристально там каким-то чистым, да? А вот эти вот вся шушера, она может быть какой угодно. И пытаются сравнивать, да, как вот когда мы там уличаем попов в чем-то, говорим, ну что ж там, все гомики, ну, там алкаши, наркоши, там на лексусах ездите. А вы сами на себя посмотрите. Себя, значит, ну, я говорю, я-то не монах. Я же не монах, я же вскинутый там какой не уходил, где этот обет безбрачия не принимал и так далее. Так же и здесь та же самая ситуация. То есть пытаются с больной головы перенести на здоровую. Навальному претензии вы будете тогда предъявлять, когда вы его куда-нибудь изберете. Там мэр Москвы, президент, я не знаю кем. Кем захотите. Да? Тогда можете ему какие-то неудобные вопросы задавать. А сейчас что нужно задавать? Даже мне можно, я в трех созывах был депутатом, мне можете задавать неудобные вопросы. А ему какие неудобные вопросы? Он никогда во власти не был. Ну, был там помощником губернатора. Вот что это вот помощник губернатора? Ну, нет, ничего. Так что странная очень, конечно, ситуация. Но я понимаю, что нужно дискредитировать всю оппозицию, начинать им нужно с Навального, потому что он, так сказать, самый медиапространстве яркий персонаж, поэтому надо его дискредитировать максимально. Вот активист движения «Серб» Гоша Тарасевич подрался с Ильей Новиковым. Ну, это вот все из-за мемориальной таблички. Я не представляю, как этим «Сербам» не стыдно. То есть, как будет лазить, табличку срывать. О чем вообще речь? Что, Воронцов не заслужил таблички на своем, да? Даже больше. Гораздо больше заслужил. Даже с пониманием вот этих серпов. Не, ну они, которые стоят там и кричат, спасите Путина. Ну, у многих из них уже произошло прозрение. Они уже немножко так это всегда приходят. Росбанк обнаружил 3 вида жуков в продуктах в столовой Томского кадетского корпуса. Видишь, туда пришли, там все жаловались кадеты, что у них черви в этих еде. А оказывается, не просто черви, там 3 вида. То есть такой этот, как он. Серпентарий. Ну, я хотел сказать, ну это же не серпентарий называется, да. Такой. Ну, смех смехом, это же дети наши, представляешь? 3 вида жуков. Вот. Какая прелесть. Путин проинформировал. Такой едой надо будет потом кормить этих ребят. Я думаю, такой, который будет, ну, сейчас, который на свалку вывозит, да, просто определять, что нормально. Питаться можно, там всего 3 вида жуков. Пусть почувствуют все прелести жизни России, при их власти. Да, Путин проинформировал на волне телефонного терроризма в России. Да, и Путин проведет оперативное совещание с Совбезом. И тут уже вот заявлено, значит, о том, что это ИГИЛ. И инициаторов объявят в розыск. То есть, когда я слышу ИГИЛ, я сразу понимаю, что это ФСБ. Вот сразу, понимаешь. Вот они могли бы что-то сказать другое. То есть, представляешь, 3 дня продолжаются звонки, и никого не поймают. Тут блогер какой-нибудь что-то написал, такой через VPN, через что угодно сделал какую-то ссылку, все, он уже сидит у них. А это куча звонков, и никого не поймали. Причем уже целая группы уже людей, так скажем, берут на себя за это ответственность. Да? Причем, которые, я так понимаю, к этому никакого отношения не имеют. Вот. И это прежде всего христианское государство, вот это вот, которое там за Матильду борется. Ну, там исламское государство, здесь христианское государство. Ну, тот же ИГИЛ, да, только с крестом. Ну, так, такой же ИГИЛ, только с крестом, да. Вот. Причем, я думаю, еще хуже. Так вот, это, значит, христианское государство Святая Русь, значит, какой-то вот их представитель рассказал радиостанции «Эх Москвы», что по электронной почте, значит, сообщение о бомбах, он там, перед тем, как сообщение были этих о бомбах, он получил письмо: «Мы вам, братья, мы рады вашей любви к Господу, России и русскому народу, просим вас сообщить тем о том, что борьбу с кощунством и унижением на основах нашей Великой Святой Руси можно проводить более результативно, не применяя насилие и поджоги». Придумали-то, а? Видишь? И вот это вот эти православные активисты сделали, как они говорят, что они тогда в тюрьме не сидят, когда должны быть сейчас прям проводиться обыски, выемки, и все эти вот электронные носители должны выниматься, вся толпа должна в тюрьме сидеть. Но это реальные экстремисты, они подъезжают на машину, поджигают кинотеатр, они сжигают машины, они угрожают убийством и так далее. Реальные экстремисты. Да? Теперь они вот берут ответственность за эту фигню на себя. А что они сидят еще? Почему мы сидим? А они не сидят. Вот это удивительная вещь совершенно. Да? То есть мы ничего не поджигали, мы никого не били. Мы просто не хотим Бога. А вот источник Интерфакса заявил, что почти все звонки о минировании в российских городах поступили якобы с Украины. Да. Ну, я так понимаю, что это учение «Рязанский сахар», так его назовем. Помнишь, такой был, что ГБшникам надо сейчас погнать волну. Я так думаю, что это делается в преддверии 5.11 для того, чтобы научить людей своих людей, противоборствовать этому, чтобы, если вдруг такое начнется, то можно было как-то, в общем-то, не реагировать на это. То есть, когда кричат волки-волки, в конце концов, все привыкают, да? Вот они хотят, чтобы привыкли. Или там, что по принципу, когда кто-то ты кричит. Вот громче, очень тихо сегодня идет, делайте что-то, чтобы он говорил мальцам громче. Я буду громче говорить, хорошо. Да, что? Когда люди, которые играют в воде и кричат «тону-тону», да. Никто уже потом не верит, а когда они по-настоящему тонут, уже никто не будет спасать. Вячеслав, ближе к микрофону. Хорошо, буду ближе. Вот в РПЦ высказались против запрета показа фильма «Матильда». Почему? Ну, потому что они напугались. Они сказали, блин, вот это натворили, вот это джина из бутылки выпустили. Эти вот сейчас, это христианское государство, о чем будет говорить следом? Как ты думаешь? Ну, будет говорить, что надо сносить РПЦ нафиг вместе с Гундяевым. 100% об этом они будут говорить, а мы будем аплодировать и говорить, давайте, давайте. Ну, правильно же. Вот это они будут говорить. Мы сейчас посмотрим. Поэтому РПЦ, конечно, сильно сдрефили. Вот. И тут митрополит Волоколамский Илларион, значит, он рассказал, что тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой. Вы с Шарли или вы с террористами, которые расстреливают сотрудников редакции. Сейчас нас пытаются поставить перед выбором. Либо ты поддерживаешь Матильду, либо ты с теми, кто призывает сжечь кинотеатры. В общем-то, они против всего этого. И он добавил, что посмотрел фильм «Матильда» и недоволен образом жены императора Николая II, которая изображена, по его словам, как истеричная ведьма. О, как. Представляешь? И тут Поклонскую начали вытаскивать. Ну, представляешь, вот эта женщина что-то какой-то наехала на фильм, на обычный фильм. И ее теперь суют везде и всюду. Вот абсолютное ничтожество. Как вы помнишь, у Пастернака быть знаменитым некрасиво. Вот это как раз про Поклонскую просто жесть какая-то. И вот она всем показали фотографии, где она там с учителем разговаривает. Вот, ну, я имею в виду автора фильма «Моя Матильда», и что они встретились там, оказывается, 12 июня еще в Кремле, там вот они полчаса разговаривали, там она требовала, чтобы провели экспертизу какую-то этого фильма, а он отказал, потому что это какой-то бред вообще просто жуткий. И вот она говорит в своем Твиттере. Нужно понимать, вообще в башке у этого человека, поэтому я залез в Твиттер и посмотрел. Вот она говорит в Твиттере. Уважаемая коллега по Думе, ну я не знаю, про кого, выражает мнение тех, кто 100 лет назад зверски убил главу российского государства. И почему она против фильма? Потому что она против фальсификации истории. И вот вопрос к Поклонской. Какого главу российского государства убили? Николай Романов был главой российского государства, когда его расстреляли? Он не был главой российского государства, убили просто человека, которого звали Николай, да, и который до этого был императором и так далее. Я напоминаю Поклонской, что 2 марта, да, вот передо мной высочайший манифест. Божьей милостью, мы Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным. И вот объявляет он следующее. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящейся почти 3 года побороть нашу Родину, Господу Богу угодно было не спаслать, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь в этом тексте он говорит, не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, наше брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его наступление на престол, и так далее, и так далее, и прочее, и прочее, и прочее. И тут же следует декларация временного правительства, ну, во-первых, о его составе, а потом о действиях, которые делают. Вот действия интересно, послушайте, какие действия совершает временное правительство. Полная немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстанием и аграрным преступлением и так далее. Свобода слова, печати, союзов, собраний, стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах допускаемых политтехническими условиями. Отмена всех сословий, вероисповеданных и национальных ограничений. Немедленная подготовка к созыву на начало всеобщего равного тайного прямого голосования учредительного собрания, которое установит форму управления конституцией страны. Замена полиции и народной милиции с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего прямого равного и тайного голосования, невооруженные, невооружение и не вывод из Петрограда, не разоружение, не вывод из Петрограда войск частей, принимавших участие в революционном движении, при сохранении строгой военной дисциплины в строю и так далее, и так далее, и так далее. То есть многие вещи, которые они предлагали, актуальны до сих пор. Да? И тут, опять же, нужно помнить соответствующий документ, который нельзя назвать манифестом, потому что Михаил Александрович не вступил на престол. И поэтому, в общем-то, может быть официальное письмо великого князя Михаила, где он пишет, что одушевленный единой с своим народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих учредительных собраний установить образ правления и новые основные законы государства российского. Вы понимаете, что это не случилось, и он не вступил на престол. То есть абсолютно законные акты все. Вот все, которые там есть, это абсолютно законные акты. Поэтому Николай II не был никаким государем. И почему его, так сказать, считают святым, там в 2000 году причислили, да, по двум причинам. И главная причина, которая вот такие, как Поклонский, они никогда и вообще это не поймут. Человек, который находился у высшей власти, и на высшую власть, которого покусились, он не стал защищаться путем кровопролития. Возможно, он устал от кровопролития. Возможно, я не знаю, какие были мотивы, но он не стал защищаться, в том числе свою жизнь защищать путем кровопролития. Хотя ему, конечно, кровавую баню жесткую устроить, очень жесткую. Но он этого не стал делать. И, как считает Русская Православная Церковь, ну и, наверное, справедливо своей мученической смертью семья Романовых искупила очень многие грехи России. И вот тут полное, блин, непонимание вот этой Поклонской и всей этой шоблы с православием головного мозга. Что же тут главное? Что тут основное? Основное – это любовь. Любовь к своему народу. Они что проповедуют? Безумие совершенно. Так что вот Шнуров поддержал уволенных за породину Ленинград проводниц. Но они там в Питере пить что-то изображали. И уволили этих проводниц. Почему-то Кадырова, который такой чудит, никто не увольняет, а проводниц увольняет. В общем, Кадыров, а это проводница. Да. То есть мы видели массу людей, которые у нас очень сильно чудили. Но самый главный Вова Путин такое выдает. За это, я думаю, давно бы в отставку отправили любого. А он 18 лет как вот присосался, как клещ. И не вырвешь нифига. Так вот, клещами можно, да? Вот вчера или позавчера, когда был срок, когда Путин обогнал по времени нахождения на престоле Леонида Ильича Брежнева. То есть он уже все. Перевалил. Пора ему помирать, конечно. Скоро статус дорогого перейдет. Да. Дорогой, да, они привычки. За два дня в парке Зарядье уничтожили почти 10 тысяч растений. Ну, а это была такая информация о том, что страшные, значит, какие-то эти вандалы там все раздолбали, все уничтожили. А там не подтверждают. Говорят, что нет, ничего не уничтожили. Странная вообще ситуация. Вначале такая информация была официально дана, потом официальная информация другая. А потрачено, значит, на этот парк 14 миллиардов рублей. 14 миллиардов, да? Очень весело. И вот крымского депутата заподозрили выращивание конопли. Там в заряде ее вырвал и принес. Ну, нормально, а что депутаты конопляют? Просто не выпал огород вовремя. Он просто депутат, такой низкий уровень. Так бы он нюхал кокаин, как они все. А так он вынужден выращивать конопель. Но хорошую, в Крыму такую хорошую выращивает, как Кармишин любит выражаться. Вот. А остальные, конечно, они в основном кокс нюхают. Редактор агентства «Интерфакс» найден мертвым. Юрий Никифоров найден повешен во дворе дома на улице Михаила Крылова. Это, я так понимаю, Саратский Никифоров. Ну, погуглите, я вот сейчас только понял. Я сейчас только понял, который был в Саратове министром. Тогда мы. И, ну, я погуглить, не буду говорить, если вдруг живого человека хранить. Гулять, и собака принесла в село ногу, вероятно, разыскиваемого убийцы. Да, какие-то люди из-за баранов поссорились, кто-то кого-то убил и убежал, а вот теперь собака принесла его ногу. Ну, кстати, это я на четвертый раз в жизни слышу, когда собака ногу приносит. Я помнишь еще классический этот фильм, когда там какой-то американский про молодежь какая-то, и они приехали в Западную Европу, ну, в Восточную Европу, вместо Берлина, они попали куда-то в Словакию. В Словакию, и там, помнишь, они идут по улице, все раздолбанные дома такие, и собака идет, а у него пса нога в зубах. Он так смотрит, говорит, помнишь? Момент такой сильный очень. Вот, ну, тут ничего смешного, но это классика, в общем-то. То есть собаки очень часто притаскивают. Надо внимательно быть, что они носят. Иногда они что-то съедают. Да, ну, был у меня у товарища пес Жора. Куда-то бегала кушать, да, и притаскивал какие-то вонючие куски, а потом они пошли посмотреть, а там, оказывается, тело в болоте плавает. А Жора уже его подмел так. Поиски пропавшего в пещере в Сочи дайвера возобновлены. Ну вот. Ищут там какие-то профессиональные, значит, подводники, которые спелеологи, они же подводники. Ищут дайвера, который в пещере куда-то уплыл. Сразу вспоминается фильм этот «Санктум», да? Это самый страшный фильм, который я смотрел в жизни. Это Кэмерона тоже, да? «Санктум», сразу после «Аватара» он сделал. Это жуть. Я пришел домой, я такой был измученный, потому что как только они ныряют, я задерживал дыхание, ничего с собой не мог сделать, чтобы дышать. Представляешь, то есть настолько натуралистично, что ты сам погружаешься в эту воду, плывешь в этой пещере. Это ужасно, конечно. Представляешь, вода и замкнутое пространство. Уже это вообще не может быть. Те люди, которые так развлекаются, конечно, как в том французском анекдоте, да? Помнишь? Когда, ну, я уже рассказывал, когда русский едет во Францию, говорит, как я там буду работать, я даже не знаю, как пожрать, спросить, я же на французском ничего не говорю, да там английский понимаю. А ты что любишь? Он говорит, я люблю курицу. Ну, лучше вот спросишь, что хочешь пожрать, скажи, чикен, ну, тебе принесут цыпленку, все нормально. А говорит, а как, где найти пожрать? Ну, говорит, вывеску, видишь, такую хорошую, красивую. Ну, он идет, смотрит, вывеска там написано, все виды извращений. Он этого не понимает, думает, это ресторан, заходит туда, мужик встречает его. Говорит, какой вид извращений желает месье? Он говорит, чикен. Он говорит, да, месье знает только извращения. Вот я про вот этих вот, которые ныряют в пещерах, могу то же самое сказать, что они знают только извращения, потому что, ну, это край я. Недавно, причем с Андреем мы ныряли в пещере в одной, ну, так впечатляет, если честно. Правда, у нас не было никаких, кроме маски и трубки для дыхания, там вещей. Но, когда стало уж совсем узко, сразу захотелось назад. Причем я первый стартанул, Андрей что-то искал, я уж не знаю чего. В Госдуме предложили объявить амнистию к столетию Октябрьской революции. Да, если бы вот Вова не был таким дебилом, он бы это все поддержал и свалил бы вообще на коммунистов. Во-первых, своих друзей-коммунистов бы приподнял, что они пробили. Во-вторых, решил бы вопрос со всеми политзаключенными, коих уже там набилось такое количество немыслимо. Представляешь, то есть самый простой путь был бы объявить амнистию не к президентским выборам, не после президентских выборов, а вот к столетию Октябрьской революции, там начать нести какую-то чушь про там согласие, да, общенародное, там, и все остальное фигню, да, и, ну, они, видите, как, они язык в одно место спрятали, они вообще что-то сказать боятся, их так трясет сейчас от 5-11, что они, конечно, на это никогда в жизни не пойдут, и вот они там, когда слышат меня про искусственный интеллект, да, там сразу хватаются, проводят совещания, а здесь они слушают, но не схватятся, хотя это выход для них очень сильный, представляешь, то есть они всех освободили, и Навального обнулили все его сроки там и так далее. И он имеет право участвовать в выборах. объявили об этом, что да, он имеет право участвовать в выборах, и все. И половину людей, которые с нами будут 5-го, 11-го, они у нас сразу приезжают. Понимаешь? Мгновенно. Но они это не сделали. Я совершенно откровенно это говорю, почему? Потому что я знаю, что они дебилы. Дебилы и очень такие упертые такие. Молодцы. То есть лавировать они не умеют. Там, конечно, Владиленович Сергей, он такой. Человек без мыла, как выражается. Эдик, да? Ну, я имею в виду, когда говорит про Владиленовича, я имею в виду Кириенко. Да? Ну, он там, я так понимаю, свое слово уже не имеет. Там уже другие люди правят бал, а эти люди очень жесткие. И они хотят лбом пробить стену. Не понимают, что когда они пробьют эту стену, с той стороны на них хлынет вода. А на них стена такая надвигается. И они думают, что сейчас надо вот эту стену пробить, и дальше для них воля будет. А для них дальше воля. Для них дальше тюрьма. Там куда они ломятся, там камера для них. Адвокат Добровинский сообщил об обысках у Тельмана Исмаилова. Да, видишь, я так понимаю, что у этого владельца Черкизона брата задержали, подозревают в убийстве его. Ну, там какие-то были разборки, убили каких-то двух предпринимателей, я так понимаю, из-за бабок. И вот теперь у Тельмана Исмаилова провели 12 обысков. Для чего они это делали? Ну, понятно, для чего. То есть у него есть какие-то бабки, хотя, может быть, сейчас и долгов больше, чем бабок. Но в любом случае имущество у него навалом. Сейчас они будут прижимать яйца. Раньше к нему они близко не могли подойти, потому что я помню, как некие очень высокие должностные люди в ранге прокуроров области говорили: какие будут задания, Тельман Марданович, какие будут задания? Это разговор при мне был. Да, задания какие будут. Сейчас нет, сейчас уже заданий никаких. Так что, я думаю, сейчас они будут не только Исмаила доить, пытаться через вот эту железную систему, через давилку. Ну и всех, в общем, кто под руку попадет, потому что нужны, срочно нужны бабки. Очень большие суммы денег. Потому что все валится, поэтому нужно что-то отнимать. Но я не понимаю, что у этих людей денег уже нет, у них только имущество есть. Можно отнять это имущество, а команду нужно. Вот в Клодюме у нас этот термин Исмаил, я сейчас не знаю, куда дел, но там огромное поместье, там сыновья его жили, они учились, как это ни странно, реально учились в Саратской правовой академии. То есть они могли просто получить там эти дипломы, нет, они там ездили на своих этих Мазерати, на Хаммере с кучей охранников, да, вот, и жили в этом доме. Ну, и я так понимаю, там стоит сейчас, там никого нет. Яхта у них была, на ней жил КГБшник на этой яхте. Ну, реально большая. Такая моторная яхта, которая много на Средиземных морях. И там на ней тоже никого сроду не было. Она в Марине, которая называется Дельвейс, стояла, и там жил КГБшник безвылазно. Действующий КГБшник охранял эту яхту. Причем офицер, там, майор, кто там, я не знаю. Так что такие вот дела. Голодец заявил, что зарплата женщин в России на 26% ниже, чем у мужчин. Ну, это очень большая проблема. Это говорит о том, что полностью отсутствуют какие-то конституционные принципы в России, которые закрепляют равноправие. И вот Голодец следующим вопросом должна была, то есть не вопросом, а следующее предложение. Поэтому Вова, как гарант Конституции, должен пойти в жопу. Вот так она должна была сказать, это Голодец. Ну, если она говорит, если сказала А, значит, надо говорить Б. Она говорит, все, вот зарплаты женщин в России на 26% ниже, чем мужчин. Кто гарантирует равноправие? Что, вернее, гарантирует? Гарантирует Конституция. Кто гарант Конституции? Вова. Кого надо в жопу посылать? Вову сразу, немедленно. И таких вариантов, каждую статью открывает Конституция, и каждая нарушается. А он вроде не при делах. Это не я, говорит Вова. Это вы сами виноваты. А он вроде как Конституцию гарантирует, только непонятно, что он гарантирует. То ли ее соблюдение, то ли ее нарушение, то ли ее игнорирование. Непонятно, что он. Задолженность потенциальных банкротов в России достигла 29 миллиардов рублей. Я думаю, что задолженность больше, это просто они не все сосчитали. Просто не все. Вот, и считают, сейчас пересчитали тех, кто может быть банкротами, все-таки не 8 миллионов, а 7 и еще 100 тысяч. Не 8, 7 и 100 тысяч, видишь, То есть таким образом, ну, не страшные, как они считают, цифры, да, 7 миллионов банкротов при том, что они говорят 148 миллионов человек. Да? То есть 5%. 5% банкротов. 22 миллиона нищих. И они никак не пересекаются с нищими, потому что никто никаких кредитов не дает. Да? 6 миллионов наркоманов официально. Ну, от 6 до 8 только официально. 6 миллионов алкашей. 6 чуть больше инвалидов. Ну и так далее. То есть можно загибать пальцы, и что ж мы получаем? Мы получаем вообще жопу с ручкой. Проведенные исследования... Не, вот еще для счастья, да, россиянам надо 184 тысячи рублей в месяц. Представляешь, как Шур, благо, Шур, сколько вам нужно для полного счастья. Так и здесь 180, он там высчитывал, сколько можно для полного счастья. Остап дал ему 50 тысяч, а он по привычке выхватил кошелек у какой-то тетки. И вот у Медведева сегодня день рождения, ему для счастья нужно гораздо больше. То есть у него день рождения, его все сегодня поздравляют. Вот. И каким он нам запомнится, этот Медведев. Вот, разместили фотографии, я не все взял, но они характерные очень. Посмотрите. Вот он, Медведев. Вот опять Медведев. Такой верхогляд. Путин и Медведев, видите. Путин что-то там понимает. Да, так он. Вот хорошая очень фотография. Ну так, наверное, очень похоже на страх и ненависть в Лас-Вегасе на фильм. Помнишь, когда они нюхали кокаин? Это у него сердечный приступ. Дал кокаин адвокату понюхать, а потом сам нюхнул и говорит, и доктору. Вот он так нюхнул. Отвалил. Эх, нифига себе, конечно. А? Просто жесть. Так вот. Так, сейчас надо. Вот ему, Медведеву, сделали подарок. Да? Очень такой, я понимаю, бесценный дар. То есть опубликовано сегодня было сообщение о том, что у Медведева в Калининграде усадьба площадью 16 га, и что все эти усадьбы, которые были до этого, они меркнут в сравнении с этой. Это же усадьба фондом ДАР. Значит, приобретена Илья Елисеев, все тот же известный товарищ, и, значит, вот пишут, что все это может затмить. И там фотографии участков сделаны вот так вот, они располагаются, там даже в Лужково есть участок, это берег Калининградской области, берег где-то рядом с Янтарным, очень хорошие места такие. Вот, сейчас я еще покажу. Вот так это выглядит сверху. Вот это фонд ДАР, Сергей Иванов, Борис Борзулов. В общем, все. С такими людьми там будет общаться. Но я думаю, что на Индигирке и Колыме нарежем. Там нормально. Я думаю, там все эти люди также и будут. Ну, Лужков не знаю, а эти точно. Лужков уже вроде как соскочил. А эти точно там все будут. Никуда не соскочат. И фотографии, кстати, самого этого поместья. Вот он. Вот такое поместье. Так хорошо видите. Фонд дар. Вот такие дары. От донайцев, да? Вот такие дары. Так что, видишь, ко дню рождения у каждого свои подарки. Да, у кого, как это говорит, у кого бриллианты мелкие, у каждого свои проблемы, у кого щи жидкие. Да, у этого, видишь, какие бриллианты нормальные такие. Вот. Не, ну если сравнивать с Вовинами, конечно, все-таки победнее, поскромнее, все-таки Вов, там, Агюгей, Геленджик, там, просто, я не знаю, Челлини там вызывался из цельного мрамора выбить этот дворец. Ну вот пожить, наверное, как-то даже во всех не сможет. Ну да, я думаю, что... А ладно, не будем ничего загадывать. Вот Следственный комитет назвал сумму ущерба от действий замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Коршунова, и это 160 миллионов рублей. А представляете, если взять всех этих сволочей и сосчитать ущерб, начиная от Путина, там, Медведева, всех, представляете, какой ущерб? просто колоссальный. Когда нам говорят, что санкции принесли ущерб 50 миллиардов долларов, да херня полная. Тем более, что санкции, опять же, вовремя, так сказать, затея. Но можно даже на это не обращать внимания. Без всяких санкций эти сволочи стоят нам гораздо дороже. И поэтому, когда мы говорим «дорогой Леонид Ильич», да, имея в виду Брежнева, мы не понимаем, до Путина не понимали, что такое по-настоящему дорогой правитель. Вот дорогой правитель, который нам обходится во все. То есть он у нас под ноль все забирает. Или забирает все, или умывает. Понимаешь? Набиуллин заявил... А вот еще раз надо сообщить, что Новосибирская группа подготовка 17.09 воскресенья проведет разрешенное шествие за отставку Путина по маршруту русского марша. Пишет в качестве разогрева. Значит, сбор 14 у коммунального моста. Новосибирск, 14.00, 17 число у коммунального моста. И митинг с 15.00 у царя. Да, ну тогда еще и про Ижевск напомним, что у Вечного огня в воскресенье в Ижевске 15.00 по местному времени тоже состоится прогулка свободных людей. Да, Набиуллина заявила о признаках финансовой пирамиды в криптовалютах. Ну, конечно, заедает. Представляешь, Центробанк – монополист. Абсолютный монополист. И тут вдруг появляются какие-то криптовалюты, исходя из, так сказать, смысла которых, мы понимаем, что никакие центробанки не нужны. И в будущем не будет никаких центробанков. Да, потому что главный вопрос, который всегда задают банкиры, когда говоришь про электронные деньги, а кто будет проводить эмиссии? Они не понимают вообще. Они даже ни секунды не понимают, что та эмиссия, которую проводит Центробанк, это волевое решение. Собралась толпа, и проводят эмиссию. Определили, сколько они напечатают денег и так далее. А здесь все зависит от мощностей. А мощности зависят от количества участников. Вот сколько нас участников, столько мы и намайним бабок. Это эмиссия, и она системная и понятная. Более системная и понятная, чем эмиссия, которую проводит Центробанк, которая ни на чем не основывается. Она основывается на воле, то есть это волюнтаризм чистейший. Это лженаука экономики. А вот это мы подходим к информационной экономике, про которую Вова говорит. Это уже не лженаука, это уже система. Понимаешь? И эта система очень легко объясняется. Вот обрати внимание, их экономика. Они ее сами не понимают. Вот когда специалисты начинают говорить, у меня такое ощущение, что они бредят. Да, потому что тут ничего не бьется. Закон сохранения вещества и энергии здесь не работает. А когда мы говорим про информационную экономику, и когда говорим о криптовалютах, там вообще все понятно. Абсолютно. Даже младенцу можно объяснить, каким образом, что откуда приходит, куда уходит, и каким образом проводится эмиссия, то есть накапливаются средства, каким образом, да. Вот, и я обратил внимание на принципы, по которым работает Центробанк и вообще денежная система России. И вот последний принцип, принцип правового регулирования. А знаешь, в чем правовое регулирование? Казалось бы, думаешь, какое правовое регулирование? Это сидят какие-то мужики с бабами, которые потом убегают прятаться на Запад. Они что-то там придумывают. Это... А решение о выпуске денег в обращении, изъятии их из обращения принимает Совет директоров Банка России. Вот он, законодатель-то оказывается. Правовое регулирование, в принципе, черным по белому написано. Что есть правовое регулирование? Они бы открыли, хоть тот, кто это пишет, это в законе написано, представляешь? Они бы открыли, поняли, что такое правовое регулирование. Просто. То есть вот несколько мужиков и баб, да, это принцип правового регулирования, которые принимают решение совершенно волюнтаристское. Просто жесть. ВОН назвали потери России из-за санкций. Да, уже сказали, 55 миллиардов. О, жуткие. Сколько мы из-за Вову с Димой потеряли? Это такая фигня, 55 миллиардов долларов для нас вообще раптут и растереть. Если бы вот они Вову с Димой забрали совсем, то нам бы и санкции эти нипочем. Американские власти считают, что Каспийский связан с российской разведкой. Да. Да, ну, я тоже так думаю, что вся лаборатория Каспийского работает на ГБУ, это совершенно очевидно. Ну, как вот, есть другой вариант работать в России, кроме того, как работать на все эти вольные спецслужбы. Ну нет никакого. Вариант давно бы его выдавили. Если ему так сладко здесь, значит, он работает с ним. Потому что в любом другом случае он сейчас сидел рядом с Дуровым, да, на этой кафе. В Доминикане. Или там в США. И все. А вот там этой работой занимался. Ему бы здесь никто не дал это делать. Если бы он не работал со спецслужбами. Я больше чем уверен в этом. А вот Песков заявил, что запрет на программы Касперского в США нарушает правила торговли. То есть Песков, как Эдик любит выражаться, закричал: так нечестно! И тут кто о чести говорит? Вот эти люди. Это нечестно. Они же честно все время Богу там с Песковым поступают. Они сама честность. Да? Человек, который получает смешную зарплату, носит часы, там, которые стоят зарплаты за несколько лет. Да? Отдыхает на яхте, который, его зарплата за несколько столетий. Да? Ну и так далее. Понимаешь? И все нормально. Дочь живет в Париже, все хорошо. Там бабок тоже вагон. Сынок ездит там на всяких машинах суперских, нигде не работает. Да, тоже денег вагон. Это честно. А вот это нечестно. Понимаешь? Ну, какое представление о честности? Знаешь, как в Древнем Китае внушали человеку честность? Да? Ну, делали его честным или, по крайней мере, заставляли его признаться в своей нечестности и сформулировать, как нужно поступать по-честному. Ну, не только Китай, это, в общем, татар-монгол. Ну, по пяткам били бамбуковыми палками, пока энное количество палок не разбивалось в щепки. То есть там не назначалось количество ударов, а обычно как вот такое количество, там, я не знаю, 10, 5, дюжины. Разбили в щепки, все отпускали. Вот такое ощущение, что зря эту практику забыли. Захарова прокомментировал запрет США на продукцию лаборатории Касперского. Она напомнила американской администрации о принципах добросовестной конкуренции. Вот оказывается, что это нечестно. Это говорит про конкуренцию. Это конкуренция. Принципы добросовестной конкуренции. Это, знаешь, у нас, как бы, я бы сказал, столпы добросовестной конкуренции, такие как Сечин, Миллер, которые между собой рвут, да, кому там газ в трубу закачивать. Представляешь, а если кто-то еще со стороны придет, то с ним что будет? Как с Башнефтью? Это добросовестная конкуренция. Они даже между собой, вот эти пауки в банке, друг друга жрут. А представляешь, если это вообще левый какой-то человек. О какой конкуренции вообще идет речь? Здесь полная монополия на все. На власть монополия, на бизнес монополия, на законность монополия, на применение силы. А вот тут вы хрен угадали, дорогие друзья. Потому что если сила государства применяется незаконно, то народ имеет право применять силу против государства. И это, в общем-то, истина, которую, ну, если они как бы еще не поняли на своей шкуре, то я обещаю, что поймут. У посольства США в Москве убрали парковку для дипломатов. Да. Видишь, это такой ответ Чемберлену. Там у них собственность забрали, а здесь у них парковку убрали. Пусть пешком ходят дипломаты противные. А по поводу вашего заявления насчет того, что люди все это терпят, очень хорошо выразился наш соратник. Бежал, господи. Что когда ученик учителя спросил, долго ли ждать перемен, и учитель сказал, пока ждешь долго. Ну да. Вот представьте, что нет Андрея, мальчик сам с собой говорит, я не сам с собой, а с вами говорю. И вот вы мне отвечаете. То есть у нас полный интерактив. Россия отказывается продавать дипсобственность США и будет защищать ее в суде. То есть все-таки вот они верят в правосудие. Какой-то. Посмотрим, что у них из этого получится. А вот торгпред России в Нидерландах эвакуирован из Амстердама в тяжелом состоянии. Это Александр Червяко, эвакуирован спецбортом МЧС. Я так понимаю, что он еще зимой заболел, находился в тяжелом состоянии, а сейчас его, я так понял, решили отключить от аппарата. Ну и путинцы решили его забрать туда, в Россию, чтобы его не отключили просто так. Вообще с Нидерландами, я говорю, какая-то странная такая вот ситуация. Ладно, потом поговорим об этом. Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году. Ну да, это такой, видишь. Димаш такой, раз вы нас никуда не пускаете, мы вам не дадим денег. А там люди плачут, у них же нет никаких денег. 11 миллионов евро. Ну, я не думаю, что для ПАСЕ парламентская ассамблея Европы какая-то принципиальная сумма. ЕС продлил индивидуальные санкции против России. Угу. Ну и хорошо. Я думаю, что надо эти санкции только усиливать. Вот схему финансирования Северного потока пересмотрят из-за санкций. Говорят, я так понимаю, что в этот Северный поток уже влазить никто не собирается. То есть будут пытаться как-то выходить из этого Северного потока 2. И Китай открестился от инвестиций в Россию. То есть шел разговор о том, что на этом форуме на Дальнем Востоке, куда из китайцев никто не приехал, шел разговор о том, что подписали кучу там договоров, и что? Оказывается, ну что все это договора о намерениях, как сказали в Китае, что там про какие там миллиарды долларов они не слышали, не уверены. А вот Россия и Монголия начнут решать вопрос по строительству ГЭС на Селенге в октябре, да? И если... Или как она? Селенга, правильно, да? Ну вот. И противоречивая очень информация. То есть вроде бы будут собираться в октябре решать вопрос по поводу ГЭС, а сегодня заявление о том, что Монголия отказалась от строительства ГЭС и будет ставить ветрогенераторы, что в общем-то правильно совершенно. И я не понимаю, почему Россия помогает ставить этот ГЭС, который для экологии, в общем-то, край, включающий и Байкал, очень негативно скажется. И вот сейчас, я так понял, принято решение там поставить ветряки в Монголии, я имею в виду, причем тут вот сообщают, что написала об этом газета, которая называется «Социалистическое животноводство», и название которой по-монгольски звучит «Социализм худо аж ахуй». Это не шутка. Ну, я знаю, что такая газета есть, это, в общем-то, «Баян» название. Ну, писала она об этом, или это просто журналисты ради красного словца запустили, я не знаю, но что социалистическое животноводство по-монгольски это социализм худо аж ахуй, это уже я, наверное, с советского периода знаю, это газеткой трясли всегда все, кто приезжал из Монголии. Анна Флора в чате пишет: Вячеслав, поддержите Саакашвили, Запорожье, революции быть. Очень хорошо, я говорю, мы поддержали Саакашвили, с удовольствием пообщаемся, и в эфире с удовольствием мы пообщались. Так вот, мне пишут, что я такой-то. Вячеслав, ты игноришь вопрос о Шашурине. А какой вопрос? Про Шашурину. Ты что-нибудь знаешь про Шашурину? Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Вячеслав, что вы хотели рассказать об Израиле? Я видео хотел поставить. Тут на словах не расскажешь. У нас пока не получается его загрузить. А, там сбои. Ну, мы сделаем это. Обязательно покажем видео, потому что это просто вынос мозга. Это просто вынос мозга для любого человека. Особенно для антисемитов. Потому что ну, там, ну, я не буду ничего предварять. Но я думаю, что любой антисемит очень круто изменит представление свое о евреях и, в общем-то, об окружающей реальности, потому что ну, очень сильно, особенно для человека моего возраста, надо, ну, что говорить, надо показать. Давай завтра тогда поручим, чтобы человек там сел, там все это выкачал, там, я не знаю, как это с этим делать. Я потому что технически вот совершенно бездарный с точки зрения вот, электроники. Пишет, Мальцев изобрел портал «Прекрасную Россию будущего». 5 ноября прыгнем в него, Бог не пускает. Мальцев, ты же сам ватничек, ёпт. Представляешь? И Михаил Шмидт. А Михаил Шмидт не ватничек. Все мы ватнички. И как Антон Павлович говорил, что хочет написать про молодого человека, который там день за днем по капле из себя выдавливает раба. Вот так же и мы день за днем по капле выдавливаем из себя ватника. Если кто-то вам скажет, что он ни на 1% не ватник, ложь, плюйте ему сразу в лицо. Это же наша особенность, и не только наша. Вообще любой империи. А сколько ватников на Украине, а сколько во Франции ватников, а сколько в Америке ватников. Ёлки-палки, ну что? Это же особое состояние души. А вот эти вот кренделя, которые там, христианское государство. Что, таких кренделей только в России, что ли? Да их вот везде косой косит. Порошенко заявил, что Украина доказала миру, что способна жить без российского газа. Ну что ж. В общем-то, так, а где это? Я что-то не могу это найти. Да. Ну, в общем-то, я думаю, что в мире масса стран, которые могут жить без российского газа и очень даже хорошо могут жить. И без газа даже лучше часто, чем с газом. Потому что меняются технологии. И вот Украина, которая была вынуждена что-то менять, да, показала путь. И здесь можно поаплодировать. Но надо сказать, что еще раньше по этому пути пошла Литва, которая особенно как-то не это, ну, такие не высказывает, как бы сказать, то есть не произносит, дали грибу сказать речи, аплодируйте мне, потому что я не пользуюсь российским газом. То есть для нее это норма. Они пользуются российским газом, это норм. Ну, потому что считает Путина врагом. И правильно, кстати, считает. А Порошенко говорит об этом как о достижении. А в чем достижение на самом деле? Ну, нет никакого достижения. Нет, хорошо, это показательно, это пример, можно поаплодировать. Но это не такое вот достижение, чтобы ах сказать, ну все, давайте вот все будем кланяться ему в пояс и рукоплескать. Ну-ка, они решили углубить 2 порта в Азовском море. Ну, хорошо, я говорю, если они еще соединят Черное море с Азовским, будет вообще замечательно. Там, тогда те порты, которые находятся в Азовском море, они будут напрямую, не через Керченский пролив, а напрямую связаны с Черным морем. И выход к Одессе, наверное, в 2 раза меньше расстояние будет. Это очень хорошо, если это сделают. Это просто суперский проект с точки зрения и бизнеса, и, так сказать, подъема региона, усиления, в общем-то, там, жизни. А вот про Яценюка собрали новые доказательства, да, и вот опять такие смешные. То есть Яценюк воевал, оказывается, не только в Чечне снайпером, но еще в 92-м году в Приднестровье. Показывают какую-то фотографию, а по этому поводу масса народу нашли фотографию Власова, где он вылитый Яценюк, и сказали, что до этого он под псевдонимом Власов воевал с, ну, там, с Гитлером вместе, да. А еще не нашли одну фотографию, то, так сказать, фотка из мультфильма «Винни-Пух идет в гости», да, где Яценюк был кроликом. С ружьем. Да, с ружьем. Нет, с ружьем Пятачева был кроликом, который угощал всех медом. Так что фотографий можно собрать очень много, похожих на Яценюков. Даже, я говорю, кролика. Но это не значит, что вообще они, конечно, дошли до крайности. То есть там в Чечне люди уже смеются. Даже сам Кадыров угорал над этим и говорит, что нет, никакого Яценюка тут не было, мы его не видели никогда. Но Бастрыкин заточился. Сейчас они все известны, Яценюка раскроют. Я не очень хорошо к нему отношусь, к Яценюку, но мне просто смешно, до какой степени маразма может это дойти. ДНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных наемников. Да. Вот, очень-очень странная вещь. Очень много говорилось о наемниках. Вот сейчас 20, до этого 200 и так далее. Мне сразу же, я говорю, я вспоминаю сразу парадокс Ферми. Но если они есть, эти иностранные наемники, то они должны как-то или попадать в плен, ну хоть иногда, да, или их тела должны быть обнаруживаться, да. Ну, они же должны, ну, если они там участвуют в боевых действиях, они должны гибнуть. Если они гибнут, значит, их должны куда-то отсылать, и, соответственно, это уже как бы гласно достаточно, потому что происходят те процедуры, которые трудно скрыть. Это же не пустяцы, которые накидали сколько надо, увезли тут же в Россию и закопали. И там действительно очень трудно разобраться. А здесь все как бы на виду, что-то пока таких сведений. Ну, там про сербов есть сведения. То есть есть конкретные сведения, кто так сказать, с этой стороны воевал. И кто туда уехал в гробах? А кто с той стороны? Нет. Те же их не убивают. Они не попадают в плен. Это вот парадокс. Поэтому не знаю, как это уверить. Не, я вполне допускаю, что там есть иностранные наемники. Я вполне допускаю. Ну, значит, они такие удачливые. Мне сразу вспоминается фильм замечательный Балабанова «Жмурки», там, где играет актер, известный российский актер Сият Винда. Он очень... Да, да, да. И он там вот в фильме все время возмущается, когда ему говорят, ну ты филоп. Он говорит, я не филоп, я русский. Может, там такие вот украинцы тоже есть, которые не являются иностранными. Пишут, Мальцев жидолюб. Да нет, я не жидолюб, я не антисемит. Не для меня... Я уже говорил, все люди абсолютно вот одинаковые, все народы абсолютно одинаковые. Претензии у меня есть только к одному народу, к русским. Почему? Потому что я сам русский и имею право высказывать претензии только к одному народу. Потому что мы ведем себя как дураки. Вот и все. У меня нет ни к одному другому народу никаких претензий, только к русским. Именно по вот этой причине. Ну, я думаю, что мы все вместе справимся с этим. Мы русские, какой восторг. Поэтому мы с этим справимся. А к остальным у меня никаких претензий нет. Они, ну, для своих народов они делают все правильно. Так и надо делать. А как же по-другому-то жить? Ну, прежде всего, делать надо для своих. Если ты хочешь делать хорошо для всего мира, ну, сделай вначале хорошо там, для себя, там, для семьи, для местного самоуправления своего, там, для страны, для своей страны, для своего народа. Так должно быть. А мы делаем, что мы делаем? Богу поставили, который нас грабит. И никак его снять не может. 18 лет. Со всей своей братьей. Ну что же, о чем речь-то может быть? ГОСДР выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины. Ну да. И я так понимаю, что всех это очень сильно напрягло, естественно. Потому что когда Путин заикнулся про миротворцев, он имел в виду поставить их между ДНР и ЛНР и Украиной. А все сказали, да, очень хорошо, браво, давай миротворцев поставим между Россией и ДНР, там, с ЛНР, чтобы вы войска свои таскать не могли. И вот тут он, оп, и понял, как он попал ногами в жир. Потому что сейчас это новый элемент конфронтации будет, сейчас ООН, там, все будут ПАСЕ, там, я не знаю, даже ОБСЕ, которые они там постоянно проплачивают, и то будут говорить, а что, давай, с миротворцев, ты же заикнулся. Ты хотел миротворцев? Ну, на, получай. Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО. Мальцев, ты не русский, ты продажный тварь. Вы вот все предатели России. Александр Веселкин. Хотел бы я посмотреть на этого Александра Веселкина. А ты, Александр Веселкин, дебил. Знаешь, лобоумный. И это абсолютно не лечится, к сожалению. Только в будущем будут какие-то там продвинутые технологии, когда будут мозги людям улучшать. Слава Богу, вот тогда таким дадут некоторые возможности понимания, широкого понимания того, что происходит реально в мире. А так вот, к сожалению, ты дурак, понимаешь, и ничего никак пока это не исправит. Я тебе скажу, когда мы возьмем власть, мы будем очень здорово работать, и основа у нас будет это технология медицины и развитие технологии медицины. И мы поможем таким, как ты, в конце концов. Не знаю, доживешь, нет, я-то наверняка не доживу, потому что все-таки это достаточно большой срок займет. Может быть, и 15, там, 20, может, 25 лет и так далее. Но, может, доживет это вот. Ну, раз там что-то вставит в башку, что-то подкрутит, там и все. И тогда, представляешь, для него жизнь откроется. Я вспоминаю родителя моего, он интеллектуал был невероятный. Но у него очень плохое зрение было, жутко плохое зрение. И в конце концов он ослеп на один глаз. Уже. И второй глаз у него чуть не минус 8, а у него с детства плохое зрение. И все, а тут технологии медицинские подоспели, и ему сделали операцию. И он выходит из больницы, у него 100% зрение. И последние, там, я не знаю, десятилетия перед смертью у него было 100% зрение. Так у него даже характер изменился. Он увидел мир, какой он есть. Он никогда в жизни ни цветов этих не видел, ни вдаль так он не видел, там, ни сблизи. Ну, то есть все изменилось, представляешь? Это стал совсем другой человек. Хотя, я говорю, у него был достаточный интеллект, чтобы, в общем-то, никак вот этого Веселкина, или как он там, чтобы было понимание мира. Минобороны назвали сроки восстановления. Вячеслав, почему вы пропускаете мой вопрос? Какой вопрос? Фетисов Кирилл. Не знаю, почему я пропускаю. Не вижу возможности. Напишите, пожалуйста, Кирилл Фетисов, этот вопрос, я вам отвечу. Да, что там Минобороны? Назвали сроки восстановления отношений с НАТО. Назвали 18-19 год, но это в том случае, если там уже никого не останется, ни Шойгу, ни Путина и так далее. И вот в России и Белоруссии начались военные учения «Запад» 2017. Вот уже два месяца сгоняли войска, чтобы начать учения, и сказали, что все подняты по тревоге. То есть их два месяца собирали, а теперь их подняли по тревоге внезапно. То есть все знали, когда начинается, число, месяц, все знали. И внезапно всех подняли по тревоге там. Очень весело. Русских войск в белорусских учениях недостаточно для поступления на наступления на украинское государство. Это спикер Национальной таможенной службы Украины. То есть таможенники военными делами занимаются очень весело. Я могу сказать, что, во-первых, Белоруссия, так сказать, в Украине на голове находится. И там расстояние до Киева очень небольшое. Да? И разрезает пополам. Если провести прямую линию, то всю западную часть Украины отрезает элементарно. А во-вторых, есть огромное количество войск в Курской, Орловской, Воронежских областях и так далее. И никаких проблем. Если он говорит, что с точки зрения стратегии нападения невозможно, то он заблуждается. Как раз с точки зрения стратегии Путин для этого и пугает. И это вполне возможно. Но он правильно, что, нужно сказать, обратил внимание на то, что это угроза прибалтийским республикам. Потому что если в Калининграде начнутся какие-то волнения, мы же понимаем, что пароходами они туда никого не привезут, и придется стартовать из Беларуси. А Беларусь не имеет границ Калининградской области. Значит, нужно идти либо через Польшу, либо через Литву. Через Польшу идти, ну, наверное, все-таки проблематично. Поэтому выберут вариант идти через Литву. Безусловно, я так думаю. Ну, во-первых, ну, как бы это меньшие затраты чисто физические, меньше крови и так далее. Поэтому в Литве, конечно, нужно очень внимательно быть. Может случиться все, что угодно. Но это не значит, что надо на границе сосредоточить там пулеметчиков и так далее. Тем более, что этим вопрос не решишь. Но нужно понимать, что, в общем-то, любое развитие событий возможно. Потому что Путин еще не знает, как будут события развиваться вообще вокруг. Они, видите, мечутся, они там Совет Безопасности собирают, смотрят друг другу в глаза, при этом спрашивают, ну что будет? И они смотрят, сейчас Мальцева смотрят и думают, ну что будет? Вот что я вам скажу, я сам не знаю, что будет, мудаки. Сам не знаю, понимаете, что будет. Лучше, если бы свалили, все, было бы все хорошо, ни крови, ничего. Что будет? Они еще спрашивают. Экипажи российских подлодок в Великий Новгород и Колпино нанесли удар крылатыми ракетами калибра по объектам Исламского государства в Сирии. И, как утверждают, разбомбили какие-то узлы связи, какие-то штабы. Блин, сколько штабов у этого ИГИЛа? Ты мы сколько раз слышал, что они разбомбили штабы и узлы связи? Это сколько узлов связи? Ты не напасешься. И как тех педров, и не пересчитаешь. Представляешь, как выстрел, что узел связи. Другой выстрел, штаб разбомбили. Они как грибы, раз штаб, раз другой выстрел связи. Ну сколько там этих штабов, чтобы их они бомбили? В Тулузе мужчина с криками «Аллах Акбар» набросился на прохожих. Ну вот я знал, что он сумасшедший, и у него ничего нет, там ни ножей, ни пистолетов, ни бомб, слава богу. Но народ пугается изрядно, да, как в том анекдоте, да, что вызвал панику в аэропорту, крик «Аллах Акбар». Да, вот. Так и здесь народ сильно перепугался. Ну человек уехал в дурку. Теперь там будет пугать. Польша украли военное оборудование из США. Да. Подпишет, обменяют 1000 рипкоинов на кило гречки. С удовольствием. Мы у вас возьмем за 1000 рипкоинов кило. То есть кило гречки вам отдадим за 1000 рипкоинов. Я думаю, что тут масса людей найдется, кто это сделает с большой радостью. Да, в Польше украли военное оборудование, говорят, что украли телескопы и приборы ночного видения. А зачем военные телескопы? Они что, астрономы, что ли? Они предсказывают по звездам. Ну, я думаю, что это ложь, конечно, там не было никаких телескопов, а приборы ночного видения были, что-то еще было. И Польше какой-то мужик угнал товарный поезд. Причем тут пишут, что он там угрожал машинисту расправой. Ну, там тоже такая же ситуация, как с этим сумасшедшим, который напал в Тулузе на людей. Он с крыши спрыгнул, разбил стекло в тепловозе. А это просто отдельный тепловоз был. И, значит, вот стал угрожать. Вернее, не тепловоз, а электровоз. Стал угрожать и требовал, чтобы тот газовал. Ну, вот поехал и все. И после этого там он выскочил. Через 1.5 километра он был задержан полицией. То есть он куда-то хотел умчаться на электроводе. Сразу вспоминаю случай. У меня помощник опоздал на поезд. А он такой, очень находчивый человек. То есть вообще нигде не пропадет. Очень находчивый. И он подошел, там стоят какие-то машинисты. И говорит, там денег плачу, давайте поезд догоним. Он говорит, ты что, с ума сошел? Да ладно, давайте догоним. Мы подумали, говорит, давай. Короче, они догнали поезд из Москвы, и еще-то они там, я не знаю, до Домодедово, наверное, они уже там, может, чуть дальше догнали этот поезд. И он как раз стоял под светофором, не под семафором, извиняюсь, они подъехали, подошел, он стал стучать, проводница открывает. Очень удивлен, говорит, а вы здесь откуда-то? Вообще ни жилья человеческого, ничего не было тогда. Сейчас все застроили. СМИ заявили, что туристы из Польши запустили колесо обозрения у Чернобыльской атомной электростанции. Да, ну тоже колесо планировали 1 мая запустить, 96 года, а тут взорвался Чернобыльская АЭС, и все. И, то есть оно абсолютно новое стояло все эти годы. Приехали какие-то поляки и вручную его раскрутили, колесо. Я не знаю, уж катались они там, не катались. КНДР пригрозило потопить Японию и забить США до смерти, как собаку. То есть это там такие вещи по телеку рассказывают, как они будут топить Японию, что надо на них бросить бомбу Чучхе, это атомную бомбу, соответственно, бомба Чучхе, надо взять этот термин на вооружение, и чтобы Япония не была рядом. То есть она как-то вот им там мешает, что где-то там в море Океане, на острове Буяне какие-то японцы, да, их надо разбомбить немедленно. В общем, самое смешное, что, конечно, и дедушка, и папа Ким Чен Ына, они ровно так же высказывались, но они ничего к этому не делали. А он высказывается и все делает. То есть у него как бы реальные шаги. И нужно посмотреть, что за этим последует. Ну, потому что все остальные же не могут ждать, пока он обещал не ругаться. Стрельнет. Пока он стрельнет, они ждать не могут. Поэтому они сейчас готовятся к тому, чтобы стрельнуть по нему первыми. Так что насчет бомбы Чучхе, это он зря, в общем-то. И СМИ обнаружили изображение Ким Чен Ына, который в газетах, там в телевизоре в корейском показывали, на корейском телевидении, где он склонился над изображением карт Google, причем карты 6-летней давности. Там изображены объекты, в которые он будет стрелять. Видишь, как хорошо. Научно-технический прогресс у Ким Чен Ына, карты Google, по которым можно четко бомбить кого хочешь. Человечно очень сложно поверить в то, что такая огромная страна, я вижу, все население страны может верить во все эти фантасмагорические истории именно. Ну, у них есть альтернатива. Не, она есть, конечно, там такие два замечательных лагеря, про которые пишут какие-то невероятные вещи, в общем, которые про ГУЛАГ, наверное, Шаламов не писал, да, Шаламов, там какие-то вообще совершенно немыслимые. Ну, я думаю, это такая не очень хорошая альтернатива. Поэтому там масса людей ни во что не верит. Но кричат, что верят. Дабы есть альтернативный вариант. Уехать в лагерь. Телевидение Северной Кореи призывает погрузить США во тьму и пепел. Да. А там американская разведка засекла подготовку к ракетному пуску в КНДР. И это просто очередная пугалка. Или начало войны. Вот вопрос. Ну, что они? Куда? Вот в Гуам стреляют? Чем они стреляют? Просто опять болванкой. Или начинят ее чем-нибудь. Или в Японии, может, бомбануть. Они же говорят, что в Японии надо бомбы Чучхе стукнуть, мягко говоря, я обещал не выражаться. Вот. И Трамп сообщил, что строительство стены на границе Мексики уже идет. Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после опустошительных ураганов. А знаешь, о чем он говорит? О снижении налогов. То есть, если бы это был вариант в России, то здесь бы сказали, надо усилить налоги, у нас вон как все плохо. А там говорят, у нас все плохо, надо быстрее налоги отменять, чтобы народ мог как-то дышать. Джимми Картер назвал современную политическую систему США олигархией. Дурдом от Мальцева пишет. Да если бы от Мальцева. Это дурдом от современной истории новейшей, да? Да, Картер назвал систему олигархической в США. Так оно и есть. В общем-то, никто не скрывал. И по этому поводу высказывались еще во времена самого Картера. Когда говорили, что правит не президент, а олигархи. Поэтому он и не стал второй срок президентом. Потому что тогда в США правила олигархи. Да, поэтому его предшественник стал президентом, которого никто не выбирал президентом. Да? Форда никто не выбирал. То есть он вначале стал назначен был Конгрессом вице-президентом, а потом, ну, после ушедшего в отставку вице-президента, а потом после ушедшего президента Никсона стал президентом. Поэтому, да, действительно, в Америке олигархат, и, ну, там есть очень серьезные элементы демократии, которых нет в России. И это механизмы, которые работают 200 лет. И там худо-бедно, но все равно люди могут добиться правды. И президента могут объявить импичмент, президента могут на пинках вынести из Белого дома. Сенаторы, конгрессмены, никто не защищен от закона. Все защищены от беззакония, или почти все. Но никто не защищен от закона. Это очень важно. То есть бюрократическая система, да, олигархат, да, но... Глава Минфин США хотел отправиться в медовом месяце на самолете ВВС. И вот глава Минфина России улетел бы куда угодно, хоть на бомбардировщике, не то что там на каком-то самолете ВВС США. А здесь сразу все это пресекли, сразу прям эгегей. Представляешь, мы с тобой, кстати, помнишь, Galaxy видели? Транспортный, военно-транспортный самолет США достаточно низко прошел, он как раз вез всякие причиндалы для вице-президента США, лимузины, там такие, причем очень-очень что-то виды неказистого, да, какие-то они выглядели не очень. Ну, не путинские, конечно. Они больше внедорожники. Ну да. А вот на техасском пляже после Харви обнаружили загадочное зубастое существо. Фотографию-то его поставили, этого зубастого существа, что-то я его не вижу. Так. Ну, надо тогда завтра показать будет, если. Сейчас что-то у нас с фотками опять какая-то неполадка, непонятно. И так, сейчас я тогда ищу какие-то новости. Ну и надо сказать еще опять, что артподготовка в Новосибирске проведет шествие 17 числа в 14.00 у коммунального моста сбор и митинг в 15.00 у царя. Так что всех просим быть. Так, и... Ну еще, опять же, про ботинки. Да, не забывайте. Да. То предложение питерцев вешать там на деревья и выбрасывать на площадь ботинки в знак протеста против налога на обувь. Просто люди, которые не слушают артподготовку, не читают новости, они не знают, что их ожидает. Что их ожидает налог еще на обувь, на утилизацию. Поэтому вот эти брошенные ботинки, они вызовут вопрос, а что происходит? А происходит вот что. Ну, я думаю, что они будут негодовать. Если в первой и второй волне их не будет, то в третьей волне революционной они будут точно. А нам как раз это и надо, чтобы ватнички вышли в третьей волне. Вот тот, вот, который придурок сегодня писал, он же будет в третьей волне 100%. Так. Передаем привет соратникам из канала «Дорога жизни» Петербурга. И напоминаю, ставьте лайки и подписывайтесь на официальный канал «Артподготовка» крупными латинскими буквами. Это поднимает наш рейтинг от Ютуба, и вы имеете возможность напрямую пообщаться. Давай, донаты почитаем. Зайдите, редактировать ширину свойства аудио, смещение, указать вашему микрофону 250 Мс. Да мы это все знаем. У вас синхрон четверть секунды. Так всегда при захвате звука и видео раздельными каналами. Вот это интересно. Да, спасибо, Александр. Спасибо. Мы скажем специалисту, он это сделает, потому что я это точно не сделаю. Игорь, здравствуйте. Как правильно готовиться к 5.11? Затариться консервами типа? У многих родителей живут в других городах, старые, которым точно не до баррикад будет. Ну, вы поняли, мародеры и так далее. Да нет, ну какие мародеры? Во-первых, наша задача максимально людей подвигнуть на массовый протест. На массовый безоружный протест. Максимально. То есть это задача первой волны. А там, в общем-то, будем ставить задачи по мере поступления. Вопросов, да? Просто вы смотрели видео Хованского про Немагию. Да, вчера что-то мы там смотрели. Да, мне что-то не очень понравилось, потому что как-то ну, не под тем углом это подано. Куфил, Славик, ты говорил, что в сентябре начнутся массовые протесты, начнет движение. Протест нет, люди не готовы. Тебя уже во Франции вытеснили, когда движуха начнется. Славик, движуха уже началась, вы видите. А то, что вы говорите, что этого нет, это не значит, что этого нет. Мы видим, что большое количество движений сейчас по России. Вы можете у соседей своих спросить, как и что. Многие сейчас предприятия бастовали или бастуют. Перекрывают там дороги всякие, даже свинари выходят, дороги перекрывают. Ну а вот с этими звонками вообще атас. Мы понимаем, что это такое. Жак Ширак, Слава, зачем ты просишь собирать деньги по курму? Если до 5-11 можно ничего не оплачивать, а потом уже революция, или ты не веришь, сам успех всей революционной кампании ничего не значит. А Окуневу просили, потому что он сам просил собрать ему денег, я так понимаю, чтобы оплатить штраф, чтобы его не посадили в ближайшее время. Ну, потому что его же сажают за неуплаченный штраф, если не оплатят в срок, его посадят опять еще до 5-11. Так что, Жак Ширак, там все логично. Если какие-то штрафы, которые, за которые тебя не посадят, ну, ради бога, может не платить. А если человек нам на воле нужен, а не в тюрьме уже постоянно сидит, да, не успевает выйти, садится снова. Анатолий, свято верю в справедливость природы. Очищение от проективного, упорядочивает гармонию в мироздании. Вопросов нет, мысли, тезисы, программы совпадают. Таких, я думаю, все больше. Победа. Спасибо, Снежок, спасибо. Сохраним лес. Слава, ты недавно обещал рассказать о том, что выиграли тебя потрясло. Завтра надо обязательно показать, да. Обязательно покажем, потому что это стоит того. Кот Верный Маринский. Всем добрый вечер. Денежка на усмотрение. Перед каждыми выборами вор тянут жеребий. Уликаев, Исмаилов и так далее. Вытянули. Да, короткую цирк. То ли еще будет, встречаясь 5 ноября. Да? Александр 17. Вячеслав Эдик высказал гениальную мысль на счет 5-11. Выйти всем, кто не может выглянуть в окно, устроить общее братание, запустить фейерверки, открыть шампанское и войти в новую историческую эпоху. Ну, так приблизительно будет, может быть, не совсем так, но практически, да. Шампанское. Да, мастер спорт по терроризму. Надо всех путинских УФ посадить на Кузнецов, предварительно сняв двигатель, подогнать к берегу Северной Кореи и стрельнуть холостой ракетой по Хомячку. Вот. Порезвиться хохоту. Пара весел можно дать. Кстати, совпадают мысли, я помню, вот те, кто там показывает про масонов высказывания, там, которые я сделал. И про то, помнишь, это еще 2007 год, где я говорил, что я благодарен Путину. И вот это вот вырезают, где я там говорю, что я благодарен Путину. Единственное, за то, что он не идет на следующий срок. Это вот такая фраза. Вот там, если вы посмотрите, то я говорю такое. И меня спрашивают, а вот как бы вы решили проблему? Ну, коррупции, всего-всего. Я там целый зампред Думы. Я говорю, что самый лучший способ всех собрать, вот этих словачей, загнать в боржу большую, выгнать в Азовское море и затопить. Они говорят, ну вы же сами запрет. Я говорю, если вопрос стоит так, можете меня посадить вместе с ним. Я говорю, я занимался подводным плаванием, поэтому задерживаю дыхание надолго. И посмотрю, еще долго буду видеть, как они там подыхают. Понимаете? Поэтому какие-то созвучные мысли. Может быть, сейчас я не так радикально настроен, как тогда. Сейчас я, может быть, более добрый стал, ну, в связи с возрастом, может быть, ну, в общем-то, созвучно. Серега, город Бор, без подписи, спасибо. Дрон Зеленоград, Сергей Окунев, здоровья ему. Спасибо. Виталий Глашев, победа нам всем. Саратовская Ванга, Слава, каша закипела, теперь ей надо подгореть, не мешало бы подыграть Поклонской. Да, да там без нас уже, там столько дебилов, которые подыграют. Дмитрий Веременко, привет, у нас с друзьями разгорелся спор насчет Саакашвили, часть друзей его ненавидит из-за разжигания войны против собственного народа, что перечеркивает все успехи его реформ. Что именно ответить? Ответить просто, пусть ездит в Грузию и спросит у грузин. Ну вот, против своего народа якобы он разжег войну. и спросить у грузин, думают они так или нет. Я вас уверяю, что никто там так не думает. Вообще никто, и все говорят, о, Михо. Медвежонок ты, Медвежонок ты. Медвежонок Тедди. Ну согласись, счастлив-то, чье после смерти будут помнить имя. О чем речь? Сергей Краснодар на победу над режимом. Зачислился на Легкоины. Зачислен. Спасибо. Мозг Шварценеггера. Слава укус паука. Это символично. Когда апостол Павел укусил ехидна, все подумали, какой плохой человек из моря спасся. Но судьба настигла на берегу. Но, к удивлению всех, он остался жив. И всех лечил еще. Надеюсь, что это так. Вячеслав, как обычно, немного поддержку. Здравия всем соратникам от Романа. Роман, спасибо. Франсис Крузи. Как далеко зайдет православный джихад против Матильды? Почему нет осуждений со стороны настоящих верующих? Ведь это дискредитирует их. Привет из Вейшнурии. Успехов вам. Ну, потому что настоящие верующие, они в основном такие непротивленцы. Они понимают, что дебилы. Чего увещевать-то? Какой смысл, да? Так что метать бисер перед свиньями зачем? Спаситель еще говорил об этом. Ну, не знаю. Тут сложно, конечно. Очень сложно. Масса верующих, которые не хотят вообще в этом участвовать. Ну, потому что они не определились. Они не знают, как правильно. А правильно так пойти посмотреть этот фильм «Матильда» и высказать свое мнение как человек. Причем это верующий. Верующий, неверующий. У нас масса людей в истории к лику святых причислили, да? Вот недавно был фильм про князя Владимира. Я его не смотрел, но ни по каким там соображениям, да, религиозным. Черт, не взбухало Поклонское по поводу князя Владимира, да? Тем более, что о жизни князя Владимира известно понаслышке. И вообще многие историки, я даже их цитировать не собираюсь, да? Поэтому, что там говорить, и других, Александр Невский. Про нее тоже фильм. Про князя Ярослава тоже фильм. Че, Поклонская фильм. И бойкотирует. Это она на сладкое себя ставит. Угу. Наталья для Сергея. Спасибо. Ольга, Вячеслав Вячеславович, смотрю вас больше 4 лет. Но вопрос первый раз возник. Подскажите, что будет с рублем, долларом и евро после революции? В чем хранить сбережения? Ну, с долларом и евро, конечно, ничего не будет. А рубль, я думаю, сейчас в ближайшее время уже начнет сваливаться, потому что очень серьезные проблемы в экономике. Я думаю, еще до революции все случится. Кирилл Зеленоград, Серегина Штраф. Спасибо. Анонакрик Тилоид, Вячеслав, вы прочитали мое письмо? Зачислите мой прошлый донат на Легкоинов. А это мы уже, да, и говорили, что прочитали. Северное благое дело, Госдумы, так зовут нашего кота, потому что он только ест и спит, и неизвестно, где и чем занимается. Очень хорошо, спасибо. Сибирячка осталась совсем недолго, мы с вами, мы готовы. Спасибо. Бессмертный смертник, 16 лет, парни, проходит медкомиссию от военкомата, что если увеличить ее на пару дней, обучить школьников азам владения огнестрельным оружием, АК, что позволит выдавать лицензию 17 лет, усилив ТВ, плюс тиры. Ну, конечно, безусловно. Начальная военная подготовка и вообще подготовка в процессе всей жизни – это очень важная вещь. Ну, потому что все любят играть в войну. Ну, пусть играют. Я говорю, мы за то, чтобы резервистов было много. Но чтобы это была не почетная обязанность, а, как бы сказать… Добровольное желание. Да, да. Добровольное, это почетное и добровольное действие такое было. У Силовые хвосты в окуне на штраф. Спасибо. Спасибо. Сергей Москва, здравия. Можете меня поздравить. У меня уже за 1 000 000 репкоинов. А еще юбилей был летом. Исполнилось 30 лет. Поздравляем от всей души. Я не праздную, а праздную 6 ноября в Большом Кремлевском зале. Я не троллю и не шучу. Я знаю методику, как жить вечно. Не болеть и не стариться. Дай бог. Это было очень неплохо. Малефик. Добрый вечер, Вячеслав Вячеславович. Извиняюсь за беспокойство. Донатил на рекойно 300 рублей 13-го. Не зачислил. Уже все зачислено. Кстати, понравился ваш коммент по поводу бесплатных парковок. Хорошо. Сергей, Москва. После победы все расскажу. Правда, я по ней не жил вечно и не знаю никого, кто бы жил. Если на голову что-то свалится тяжелое или пулю словить, то не поможет. Наверное, но походу это оно. Хорошо, послушаем, Сергей. Евгений Окунев, Серега, не ссы, прорвемся на его донате, PayPal не работает. Да, мы знаем, нам сказали уже. Юрий, без града нет царствования. Wild Damage. Да. Витя Булкин, на благое дело зачислите на рифкоины. Спасибо. Спасибо. Говорят, царь не настоящий, просьба перевести на рифкоины. Хорошо. Спасибо. Все, тут дальше уже другой день. Большое спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Так что завтра, наверное, постараемся поставить вот видео, которое обещали. И, может быть, не только его, посмотрим какие-то еще, может быть, интересные моменты. Так, вот тут хотел показать фотографии. Вот такая вот. Это «Солидарность» газета. Ну, помнишь, вот вчера, там позавчера скандал из-за того, что там собака Путина. А это вот давным-давно, и никто что-то не скандалил. Первая сука страны, и там фотография Путина, и собака его конь. Кто из них, в общем-то, удостоился вот такого названия? И вот хорошая очень фотография. Сечин показывает 4. То есть Улюкаев показал 2, и это явилось доказательством, что он требовал 2 миллиона. А Сечин показывает 4. Ой. Дурдом полный. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.